«Вы, несомненно, приятный молодой человек», — произнесла она тоном, которым обычно говорят с чересчур настойчивыми коммивояжерами, «но учитывая мой жизненный опыт, я не спешу доверять даже самым очаровательным незнакомцам, а уж особенно, если их фамилия Вион», — тихо добавила она, когда мастер зелий ретировался с выражением лица человека, который внезапно обнаружил, что его непревзойденный арсенал снотворных средств разбился о непробиваемую броню вежливого отказа. «Почему ты просто не усыпил ее с помощью прямого воздействия?» — спросила позже Ольга, когда преподаватель вернулся с пустым термосом и уязвленной гордостью. «Тебе же достаточно просто дотронуться до человека». Луи закатил глаза с таким драматизмом, что едва не потерял равновесие. «Во-первых, это не так просто, как пишут в дешевых романах», — фыркнул он. «Ладно бы Елена была неодаренной, но это не так, и она бы моментально почувствовала вмешательство. Тебе прекрасно известно, что некроманты умеют контролировать процессы в своем теле не намного хуже нас, Вионов. А во-вторых, я предпочитаю не наживать врагов без крайней необходимости». Судя по ее взгляду, она из тех, кто умеет держать вековые обиды. Ольга тяжело вздохнула. По правде говоря, она и сама испытывала укол совести за участие в этом маленьком заговоре. Такое вмешательство попахивало нечестной игрой, и, возможно, к лучшему, что план провалился. Однако часы неумолимо тикали, и нужно было срочно приступать к плану. После провала миссии Виона к палатке Елены выдвинулся следующий отряд добровольцев, студенты Академии во главе с Каролиной. Вместе с Марком и Романом, которых она взяла под свое крыло, троица разыграла настоящий спектакль энтузиазма и юношеского любопытства. «Госпожа Елена!» – театрально восклицала Каролина, хлопая ресницами. «Весь курс только и говорит о вашем удивительном опыте с растениями. Пожалуйста, посетите нашу лабораторию. Мы не можем дождаться уроков ботаники с вами», – вторил ей Марк с таким воодушевлением, что даже сам начал верить в свою страсть к цветоводству. Последнюю фразу было особенно трудно произносить с искренностью. Подростка, добровольно интересующегося строением корневой системы, найти сложнее, чем редкий гелиовитрум. Но ребята старались на совесть, и вскоре Елена сдалась под натиском юношеского энтузиазма. Ольга едва не подпрыгнула от радости, когда увидела, что пожилая женщина, наконец, покидает место своего дежурства. Быстрый жест рукой, и к забору академии начали немедленно подтягиваться фуры с разобранными деталями дома. Но радость оказалась преждевременной. То, что должно было стать неспешной экскурсией по просторным залам, превратилось в забег на скорость. Елена пронеслась по академии, словно ураган, попутно комментируя: «Да-да, очень интересно, какая замечательная лестница, а теперь, если позволите, я пойду», и оставляя запыхавшихся студентов далеко позади. Она начала возвращаться к своей палатке как раз в тот момент, когда первые фуры уже разгрузили часть материалов, и Ольге вместе с отрядом умертвий пришлось совершить настоящий подвиг, чтобы успеть запихать все обратно и увести машины до того, как Елена выйдет из академии. Так что попытки ее отвлечь продолжились. В течение дня к палатке отшельницы выстроилась настоящая очередь из доброжелателей. Казалось, академия соревновалась в изобретательности предлогов. Преподаватели зазывали ее на чай, студенты умоляли проконсультировать по поводу гербария, даже повара, которые заменяли не всегда присутствующего здесь Фреда, пытались заманить ее на экскурсию по кухне. Апогеем стало появление Фила и Ганса, популярных блогеров клана. Вооружившись камерами и микрофонами, они атаковали Елену с энтузиазмом папарацци, обнаруживших редкую знаменитость. «Слышь, тетя, ты ж та самая, которая видела, как Рихтеров прижали. Наши пацаны офигеют, если ты пару слов для канала бросишь. Давай, не жмись, история-то огонь». До этого момента Елена сохраняла удивительное хладнокровие, но предложение стать звездой социальных сетей, да еще и в такой форме, стало последней каплей. Схватив стоящую у палатки метлу, она замахнулась с такой скоростью и силой, что парни отпрыгнули назад, едва не уронив оборудование. «Если я попаду хоть в какие-то хроники», – прошипела она с искрами в глазах, – «я лично позабочусь о том, чтобы вы присоединились к отряду у мертвей». Пришлось Ольге срочно вмешиваться, чтобы предотвратить трагедию. «Елена, пожалуйста, не надо никого превращать в у мертвей», – взмолилась она, втискиваясь между разъяренной отшельницей и побледневшими блогерами, особенно Фила и Ганса. «Мы их очень ценим». Елена опустила метлу и вздохнула с такой глубокой усталостью, словно все 1000 лет ее отшельничества навалились на нее одним махом. «В таком случае, не могли бы вы позволить мне немного отдохнуть?» – произнесла она тоном, не допускающим возражений. «Как я уже неоднократно говорила, я изрядно утомилась от всех этих новых знакомств и прочей суеты. Мечтаю просто дождаться своего дома, устроиться в любимом кресле с травяным отваром, а затем лечь спать. Кстати, когда именно появится мой дом?» Ольга вздохнула, признавая поражение. Все, что она могла обещать, это постараться уменьшить поток посетителей. О полном их прекращении речи быть не могло, ведь главная цель – увести Елену хотя бы на пару часов – так и не была достигнута. Когда все планы провалились и команда Ольги уже почти отчаялась, кто-то вспомнил о Шарлотте, которая умела вести себя настолько тихо и скромно, что иногда люди в резиденции вообще забывали о ее существовании. Шарлотта приблизилась к палатке Елены с такой невинной улыбкой, что даже самый закоренелый параноик не заподозрил бы подвоха. «Я слышала, вы разбираетесь в растениях?» – спросила она тихим, почти робким тоном. Взгляд, которым ее наградила Елена, мог бы заморозить лаву. После целого дня непрекращающейся осады бывшая отшельница смотрела на каждого приближающегося к ней человека как на вражеского лазутчика, готового вот-вот выхватить усыпляющий дротик. Но Шарлотта, хоть и смутилась, но не отступила. Вместо того, чтобы засыпать Елену расспросами или пытаться ее куда-то увести, она просто присела рядом и начала говорить о своей вьюнке. Ее негромкий голос, рассказывающий о неожиданных способностях растительного умертвия, действовал удивительно успокаивающе. «А вот здесь, видите», Шарлотта указала на причудливое переплетение ветвей неподалеку, она сама сформировала арку. «Я даже не просила ее об этом». Постепенно лед в глазах Елены начал таять. Любовь к растениям была важной частью ее личности. И, когда Шарлотта предложила небольшую экскурсию по территории, чтобы показать, как вьюнка полностью преобразила некоторые уголки резиденции, Елена, к своему собственному изумлению, согласилась. Они бродили по саду Академии несколько часов. Елена, забыв о своей подозрительности, жадно впитывала каждую деталь уникального симбиоза между магией некромантии и живыми растениями. Она задавала вопросы, советовала, даже предлагала несколько экспериментов, которые могли бы усилить свойства вьюнки. А тем временем на выбранной поляне кипела работа. Фуры сновали туда-сюда, умертвие рабочие под руководством Калькатира сооружали из привезенных частей точную копию дома Елены. Джин парил над стройкой, как дирижер над оркестром, указывая, куда какая деталь должна встать. Когда Шарлотта наконец привела Елену обратно, возле поляны их ожидал настоящий сюрприз. Дом стоял на своем месте, словно всегда здесь и был. «Ох!» – воскликнула Елена, «я пропустила перенос, а я так надеялась увидеть это невероятное зрелище». Однако очень скоро она забыла о своем мимолетном расстройстве, расплылась в довольной улыбке и поспешила к дому. Калькатир гордо наблюдал за ее восторгом, но вдруг его лицо исказилось в гримасе ужаса. В одной из стен дома не хватало нескольких камней. Похоже, что они потерялись где-то по дороге. Елена бы точно заметила этот недостаток, но Ольга решительно вмешалась. «Елена, а как вам наш закат? Посмотрите, какие краски!» Ничего лучше в голову ей просто не пришло, но этого хватило. Пока отшельница на секунду отвлеклась, Калькатир, двигаясь со скоростью молнии, материализовал недостающие камни прямо в воздухе и аккуратно вставил их в стену. Облачко магической пыли еще кружилось рядом, когда Елена снова повернулась к дому. «Что это было?» – спросила она, заметив рассеивающийся золотистый дымок. «Просто последние штрихи волшебства», – ответила Ольга со вздохом облегчения, – «добро пожаловать домой». Теперь, когда проблема с Еленой и ее домом была наконец решена, я мог заняться другими неотложными делами. Обустроившись на новом месте и убедившись, что ее жилище осталось в прежнем виде, отшельница стала намного сговорчивее. Уговорить ее помощь с разведением гелиоветрумов не составило труда. Для масштабной работы по высадке растений я также пригласил специалистов из рода Блумфилд. Мы не питали иллюзий. Засадить этими цветами весь город и полностью защитить его от очагов было невозможно. Однако наличие гелиоветрумов в стратегически важных точках могло существенно затруднить образование новых очагов или, по крайней мере, ограничить их быстрое распространение. Второй сценарий выглядел более вероятным, хотя без практических экспериментов мы не могли утверждать что-либо наверняка. В любом случае, Гелиоветру мы представляли собой ценное временное решение в борьбе с непрерывно возникающими в городе очагами. Но даже для того, чтобы покрыть ими одну только территорию резиденции, требовались недели кропотливого труда. И это при поддержке специалистов из клана Блумфилд, чье мастерство в обращении с растениями считалось непревзойденным. Но все равно отказываться от таких возможностей, пусть и несколько ограниченных, было бы неразумно. Я незамедлительно обозначил приоритетные зоны и распределил обязанности, придерживаясь принципа: чем раньше начнем, тем быстрее закончим. Работа закипела без промедления. Одновременно с этим я получил долгожданный вызов от Ли Фэнь через нашу ментальную связь. «Макс», — произнесла она с непривычной для нее серьезностью, — «помнишь задачу по поиску ученых, сведущих в природе очагов?» «Разумеется», — ответил я. «Ты знаешь, как важны для нас эти сведения. У меня есть кое-какая информация», — сказала она с заметным сомнением, — «но боюсь, она тебе не понравится». Глава 5. «Это была отличная тренировка», — похлопал по плечу Симона Фавера Прохор. Его широкая ладонь оставила на безупречно чистом костюме заметный пыльный отпечаток. «Спасибо, что согласился провести для гвардейцев несколько занятий». «Да без проблем», — улыбнулся новоиспеченный ученик князя Рихтера, совершенно не волнуясь об испачканной одежде. «Могу делать это и каждый день, пока я здесь». «Нет-нет», — энергично мотнул головой Прохор, — «каждый день не надо. Пойми меня правильно, ты крутой фехтовальщик, но из того, что ты показал, мы уже взяли самое полезное для нас, и осваивать эту технику будем еще очень долго». Он бросил быстрый взгляд на своих подчиненных, которые едва держались на ногах после тренировки. «Будет здорово, если ты станешь проводить такие уроки, скажем, раз в месяц. Этого вполне достаточно». «Позволь поясню», — продолжил Калинин, заметив тень разочарования на лице Симона. «Мне и моим ребятам действительно все понравилось, но наши стили фехтования отличаются. У тебя совсем другая школа, откуда мы можем позаимствовать лишь некоторые элементы, но в остальном повторить не можем, как минимум потому, что у нас разные дары. Нам важнее в первую очередь развивать именно навыки теневого клинка и щита некромантов». Симон кивнул, вполне понимая его мысль, а Прохор с улыбкой добавил: «Как дополнение к нашим основным тренировкам, твой урок был невероятно полезен, и я благодарен, что ты согласился его провести. А мы и дальше будем рады периодически видеть тебя на дружеских спаррингах и мастер-классах». «Да, конечно», — не стал настаивать Симон. Он попрощался с гвардейцами и вышел с тренировочной площадки, раздумывая о том, чем же ему еще заняться. Конечно, именно в кругу бойцов он чувствовал себя наиболее уверенно и комфортно. Фехтование было делом, которому он посвятил всю свою жизнь и много о нем знал. Но Прохор прав. Некоторые его приемы некроманты в принципе не смогут никогда повторить. В то же время он сам тоже не может многому от них научиться, и поэтому зависать тут каждый день было совершенно бессмысленно. Но заниматься чем-то было все-таки нужно, и он изо всех сил пытался придумать себе занятия. С тех пор, как он переехал сюда из Вион-де-Тур, то почти не видел князя Максимилиана Рихтера. Да и неудивительно, на того разом навалилась целая прорва проблем. Так что Симон старался набраться терпения в том, что уроки, в конце концов, наступят, и что князь про него не забыл, он был полностью уверен. Его учитель не тот человек, который будет просто разбрасываться словами и забудет о своих обещаниях, это Симон понимал со всей точностью. Но менее скучно ему от этого не становилось. Целыми днями он слонялся по резиденции Рихтеров или просто по Рихтербергу и пытался найти тех, кому может понадобиться его помощь. Благородный и доброжелательный характер Симона не позволял ему просто так сидеть без дела, он рвался приносить пользу обществу, а потому в конце концов ему предложили пойти к Игнату и спросить у того, не найдется ли для него какой-нибудь работы. Найти Игната — это тоже, к слову, тот еще квест. Симон потратил целый день, бегая за ним по всему городу. Главный строитель Рихтерберга был просто неуловим. Даже когда Симон уточнил в мэрии, где можно его найти, сделать это было не так-то просто. Чаще всего Игнат так быстро перемещался по городу, что никто за ним просто не успевал. Однако когда Симону это все-таки удалось, тот даже сумел уделить ему целых 2 минуты своего драгоценного времени. «Настройки тебе делать нечего», — сразу остудил его пыл старший Астер, даже не отрываясь от изучения чертежей. «Лучше я договорюсь, чтобы тебя приставили к работе в мастерской Химер. Возможно, ты знаешь, там заведует моя дочка, и ей часто нужны помощники. Я готов на любую работу. С энтузиазмом отозвался Симон и, не теряя времени, отправился в мастерскую. Алина, впрочем, не сразу придумала, чем его занять, но в конце концов отправила в зал приемки сырья. «Тебе будет необходимо получать материал и разделывать их на разделочном столе», — пояснила она. «Если возникнут какие-то вопросы, то не стесняйся мне звонить». Она оставила ему номер и ушла, а Симон взялся за работу. Фавера подошел к этой задаче со всей серьезностью, на которую только был способен, не подозревая, какие объемы работы его ждут в первой же партии сырья. Туши монстров очага поступали в мастерскую нескончаемым потоком. Симон, как искусный мастер клинка, сразу смекнул, почему его определили именно сюда, кто лучше него сможет виртуозно разделать эти громадины на аккуратные части. Бросив внимательный взгляд на образцы, разложенные перед ним на блестящем металлическом столе, он засучил рукава и взялся за дело, стремясь в точности повторить безупречную технику разделки. Парень старался работать без промедлений, но туши пребывали с какой-то фантастической скоростью, словно где-то наверху работал целый конвейер по добыче этих существ. А, вероятнее всего, так и было. Вскоре Симон взмок от напряжения, руки гудели, а гора неразделанных монстров росла с угрожающей быстротой. Как же здесь справлялись раньше? Недоумевал он, вытирая пот со лба тыльной стороной ладони. Неужели тут работала целая бригада мастеров клинка? Но куда же они все подевались? Когда неразделанных туш накопилось столько, что они едва не доставали до потолка, в мастерскую спустилась сама Алина. Какое-то время она с любопытством наблюдала за героическими усилиями Симона, чуть склонив голову на бок и скрестив руки на груди. Затем, не проронив ни слова, просто подошла к одному из разделочных столов и нажала на ярко-красную кнопку с большой надписью над ней «Авторазделка». В тот же миг из стола вырвалась целая армада сверкающих клинков, а сверху опустился прозрачный купол, усеянный разнообразными ножами и пилами. Механизм заработал с впечатляющей скоростью, и то, над чем Симон корпел часами, обливаясь потом, заняло у автоматики каких-то пару минут. «Прости, Симон», — сказала Алина, с трудом сдерживая смешок, «кажется, я забыла упомянуть, что для разделки туш достаточно просто нажать на эту кнопку. Если честно, думала, что это очевидно», — кивнула она на надпись. Симона окатила волна жгучего стыда. Щеки вспыхнули так, что, казалось, от них можно зажечь факел. «Да, конечно, мне стоило уточнить», — пробормотал он, внезапно заинтересовавшись узором на полу. Желание и дальше оставаться в мастерской улетучилось мгновенно. Симон не был глупцом и сразу понял, что если все здесь настолько просто, что даже самая примитивная химера справится с нажатием кнопки, значит, Алина просто не знала, как ему отказать. По своей доброте девушка придумала хоть какое-то занятие, чтобы он чувствовал себя полезным. Так что Фавера, конечно, честно дотерпел до конца рабочего дня, методично нажимая на кнопку и старательно избегая встречаться глазами с редкими посетителями, но покинул мастерскую с таким настроением, будто проглотил целый лимон. С душой, полной горечи, Симон отправился проветриться в ближайший парк за границей резиденции. Земля поскрипывала под ногами, а прохладный ветерок ласково обдувал его все еще пылающие от смущения щеки. Внезапно его внимание привлекло что-то знакомое, а именно пушистая кошка, которую он частенько видел возле дома Максимилиана. Та промчалась мимо него со скоростью метеора, словно за ней гнался сам дьявол. У Симона была отличная память и острое зрение, поэтому он безошибочно узнал именно ту самую кошку, с характерным черным пятнышком на правом ухе и забавно подергивающимся кончиком хвоста. Неужели потерялась, или от кого-то удирает? Эти мысли вспыхнули в его голове. Недолго думая, он рванул следом, перепрыгивая через скамейки и лавируя между прохожими как заправский паркурщик. Он настиг беглянку в тот самый момент, когда она юркнула в старый заброшенный склад, который не успели снести. Раньше там хранили инструменты смотрители парка, а теперь он просто ветшал без дела. Ситуацию подогревало то, что кошку, как выяснилось, преследовал не только Симон. За его спиной материализовалась целая делегация разгневанных мамочек с колясками, которые остановились у входа в здание и затеяли бурное обсуждение. «Я точно видела, как он юркнул туда с моей сумкой», — возмущалась одна, тыча пальцем в полуразрушенный склад. «Этот негодяй уже третью неделю промышляет в парке», — вторила ей другая, поправляя сползшие на нос очки. а вдруг у него там подземный ход, выдвинула фантастическую теорию третья, с тревогой поглаживая коляску. Бедная кошечка, что, если он ее обидит, переживала самая молодая из них. Симон не стал дослушивать этот импровизированный консилиум и решительно шагнул внутрь здания. Интуиция его не подвела, кошка действительно метнулась в подвал, но какая-то тень молниеносно захлопнула дверь прямо перед его носом. Не тратя времени на размышления, Симон выхватил свой верный клинок и обрушил его на преграду. Удар вышел настолько мощным, что дверь не просто слетела с петель, а разлетелась в щепки. К несчастью, лезвие задело какую-то опорную балку, ключевой элемент конструкции без того дышащего на ладан здания. Ведь клинок у Симона был не простым, а артефактным. Он мог пробивать магические щиты, что ему какое-то трухлявое дерево. Дом содрогнулся, с потолка посыпалась штукатурка, стены пошли трещинами, а откуда-то сверху раздался зловещий треск. Но разве мог Симон отступить, когда услышал отчаянный кошачий вопль из глубины подвала? Конечно, нет. Лавируя между падающими обломками, он ринулся вниз по шатающейся лестнице. Картина, представшая его глазам, была настолько нелепой, что на мгновение он застыл в изумлении. В дальнем углу подвала, забившись в угол, сидел тощий парень с всклокоченными волосами. Его руки и лицо были исполосованы свежими царапинами, а сам он истерично швырял в кошку дамские сумочки. «Пожалуйста, не надо больше», — взвизгивал он каждый раз, когда кошка делала угрожающий выпад в его сторону. «Забери эти проклятые сумки и уйди». А довольная Пуша, а это была, несомненно, она, восседала на внушительной горе своих трофеев, словно дракон на сокровищах. Ее янтарные глаза сверкали триумфом, а хвост победно подергивался. В этот момент потолок начал рушиться с оглушительным грохотом. Не раздумывая ни секунды, Симон активировал защитный щит, который, переливаясь голубоватым сиянием, накрыл куполом и его, и кошку, и даже незадачливого воришку. Не то чтобы Симон горел желанием спасать преступника, но он твердо верил, что воровство – не тот проступок, за который следует расплачиваться жизнью. Суд решит, что с ним делать. Когда обвал закончился, Симон применил еще одно заклинание – магию ветра. Воздушный взрыв. Мысленно скомандовал он, и мощная волна воздуха аккуратно раздвинула обломки, образуя проход наружу. Он действовал предельно осторожно, чтобы не задеть столпившихся зевак, которые теперь с отвисшими челюстями наблюдали, как из-под груды разлетевшихся гнилых досок появляются три фигуры. Выражение лиц собравшейся публики было бесценно. Смесь изумления, восторга и недоверия. А маленький мальчик лет шести, стоявший в первом ряду, внимательно оглядел сначала разрушенное в хлам несчастное здание, а затем Симона, державшего на руках мурчащую Пушу, и крайне серьезно произнес: «Зато он спас кота». Симон дождался полиции, с грустью понимая, что и здесь его помощь была совершенно излишней. Пуша оказалась не просто кошкой и вполне справилась бы с преступником сама, притом не разрушая склад. Хотя, учитывая, что его и так должны были снести, только это и примеряло фаверс ситуацией. Решив, что приключений на сегодня более чем достаточно, он направился обратно в резиденцию. Однако судьба явно имела на него другие планы. Неподалеку от ворот Симон заметил пожилого господина, которого уже не раз видел в компании Макса, но так и не имел возможности познакомиться. Старик стоял на обочине дороги и с каким-то отрешенным, почти потерянным видом наблюдал за проезжающими автомобилями. Симон не раз сталкивался с проявлениями старческой деменции и прочими возрастными недугами, поэтому не смог просто пройти мимо. Пускай и изредка, но такому подвержены даже маги. Дар не всегда идет рука об руку со здравомыслием. В случае некоторых кланов, скорее наоборот. Возможно, старик хотел перейти дорогу, или заблудился и не помнил пути назад в резиденцию. «Добрый день, сэр», — Симон мягко коснулся руки пожилого мужчины. «Могу я вам помочь?» И в ту же секунду он понял, что его помощь не просто нужна, она жизненно необходима. Несмотря на то, что старик пробормотал что-то вроде: «Все в порядке, юноша», — Симон ясно ощутил, что кожа дедули холодна как лед, а пульс совершенно не прощупывался. Действуя молниеносно, Симон подхватил старика, удивительно легкого для своего роста, и понесся к стоянке автомобилей. Он уже знал, что у Рихтеров имелись клановые машины, которые любой член или слуга рода мог использовать в экстренных случаях, а этот случай определенно тянул на экстренный. Бережно уложив дедулю на заднее сиденье серебристого авто, Симон запрыгнул за руль и рванул с места. Стрелка спидометра стремительно поползла вправо. Ситуация требовала срочных мер, поэтому он гнал, игнорируя и красный свет, и возмущенные сигналы других автомобилистов. При этом, благодаря своей феноменальной ловкости и реакции, он умудрялся не создавать по-настоящему опасных ситуаций на дороге, хотя в паре мест из-за его маневров все-таки образовались небольшие заторы. Вскоре за ним увязался патрульный автомобиль с мигалками, но Симон был готов понести любое наказание, но только после того, как доставит старика в больницу, живым. К счастью, дедуля, которого, как выяснилось, звали Карлом, выдержал эту безумную поездку. Симон буквально на руках внес его в приемное отделение ближайшей клиники Вионов. Администраторша за стойкой регистрации побледнела, выслушав сбивчивые объяснения Симона и увидев, как выглядит потенциальный пациент. Она даже успела отвести его на первичное обследование, которое старик вытерпел с удивительным спокойствием. Казалось, его даже забавляли все эти манипуляции. А очень скоро на пороге приемного кабинета появился сам Морис Вион. По первому зову он примчался в клинику, едва его поставили в известность о странном пациенте. Редчайшая удача, учитывая, что он заведовал практически всеми больницами и лабораториями города, так что был занят не меньше, чем Игнат. Тем не менее, дороги Симона, Карла и Мориса пересеклись в этот судьбоносный час. Бросив взгляд на Лича, Вион мгновенно его узнал и, хмыкнув, отвел Симона в сторону, где и раскрыл тому правду. Когда до Симона, наконец, дошла суть объяснений, он почувствовал, как последние крохи его веры в собственную полезность рассыпаются в прах. Все его попытки помочь либо оказывались напрасными, либо только усугубляли ситуацию. А в этот раз он превзошел самого себя. Это же надо было принять мертвого Лича за больного старика. И неважно, что до этого момента он вообще-то был уверен, что нежить бывает только молчаливая и лишенная какого бы то ни было разума. Карл действовал по своей воле и разговаривал, что лишало Симона любых подозрений на этот счет. Но на его счастье, весть об этих злоключениях дошла до Лифэнь. Как главный координатор клана, она, разумеется, не могла пропустить такое представление, хотя и узнала обо всем постфактум. «Заходи», — пригласила она парня к себе на следующий день. «Присаживайся». Симон осторожно опустился в кресло, уже не ожидая ничего хорошего. «Слушай», — честно сказала она ему, — «я долго размышляла и действительно не могла придумать достойное применение твоим талантам. Сейчас у нас не хватает многих специалистов, но все это, к сожалению, не по твоему профилю. Однако кое-что действительно полезное ты все-таки можешь для нас сделать». Симон весь превратился в слух. «Я, конечно, предпочел бы задачи, связанные с фехтованием», — осторожно начал он, — «но если такой возможности нет, то лучше заниматься хоть каким-то делом, чем бездельничать. Единственное условие, которое для меня важно, я хочу действительно приносить пользу, а не просто делать вид, что занят чем-то важным». Лифэнь понимающе кивнула. «Не волнуйся, это вполне реально. Возможно, ты не знаешь, но самая острая нехватка кадров как раз у меня здесь, в IT-центре. Любая работа, на которую я тебя определю, будет действительно значимая и снимет с меня и моих помощников хотя бы часть обязанностей, разгрузит нас», — она заговорщически подмигнула, — «так что у меня только один вопрос. Умеешь ли ты работать с компьютером?» Когда я появился на пороге офиса Лифэнь, то к своему удивлению обнаружил сидящего за соседним с ней столом Симона. Честно говоря, я был настолько погружен в свои бесконечные заботы, что на какое-то время совершенно забыл о появлении ученика. Заниматься его обучением пока не было никакой возможности. Соваться вместе с нами в очаги он не мог, поскольку не являлся некромантом, а брать его на опасное задание вроде войны с Региной было бы просто безответственно. «Конечно, парень хороший боец, но я даже не был уверен, нет ли у Регины его куколки. Она вполне могла заинтересоваться им, увидев его победы на турнирах. Поэтому все время, пока мы находились в пустыне, Симон пребывал в состоянии искусственного сна вместе со всем Рихтербергом. Глядя на него сейчас, я подумал, что, возможно, сумею выделить ему немного времени до того, как меня снова затянет водоворот неотложных дел. А это мой новый помощник», — пояснила Лифэнь, заметив мой вопросительный взгляд, причем довольно способный. Она с теплотой посмотрела на парня. «Возможно, что Луи стоит немного понервничать. Очень внимательный, собранный и дисциплинированный. Для начала я доверила ему простую, но самую скучную и кропотливую работу по каталогизации различных данных. Он выполнил уже впечатляющий объем задачи, до сих пор не жалуется. «Рад, что могу помочь», — скромно отозвался Симон, слегка склонив голову. «Я на секунду задумался, стоит ли отослать его на время нашего разговора с Ли Фэнь, но решил, что нет необходимости. Во-первых, никаких настоящих секретов мы сейчас обсуждать не собирались. Проблема с очагами была известна всем жителям Рихтерберга. Во-вторых, этот парень уже успел доказать свою надежность еще в Вион-Детур, когда без лишних вопросов выполнял задачи наравне со всеми моими спутниками, и даже прямое столкновение со Штейгерами его не напугало. Начинай вводить меня в курс дела», — просто попросил я, усаживаясь в свободное кресло, возле которого уже предусмотрительно дымилась чашка ароматного кофе. Ли Фэнь мгновенно стала серьезной и начала выводить на большой экран различные изображения. «За долгие годы я нашла множество упоминаний о разного рода исследователях, которые интересовались очагами, благодатью и так далее», — начала она, постукивая пальцами по клавиатуре. «К сожалению, большинство из них изучали тему с сугубо практической точки зрения. Например, разрабатывали способы ускорить добычу этой самой благодати чистильщиками или создавали примитивные защитные меры, вроде систем откачки отравленного воздуха и прочей техники, которую мы и сами сейчас используем по необходимости. Но по-настоящему глубоких исследований очагов и скверны в нужном нам ключе практически никто не вел». Она сделала паузу, подбирая слова. «Но несколько относительно современных деятелей все-таки сумели меня заинтересовать. Правда, оказалось, что даже среди них большинство совершенно бесполезны». На экране появилась фотография мужчины в широкополой шляпе с козлиной бородкой. «Вот, например, Гейб Нортон», — продолжила Ли Фэнь, указывая на изображение. «Он утверждал, что знает что-то особенное об очагах, и это даже помогло ему завоевать определенную известность. Но оказалось, что он просто шарлатан, использовавший громкие заявления для саморекламы». Картинка на экране сменилась. Теперь на ней был юноша, почти мальчик, с детскими чертами лица. «А вот это», — Ли грустно улыбнулась, — «настоящий мамин пирожочек, как может показаться. Но на самом деле удивительно талантливый ученый, который был серьезно озабочен проблемой очагов. Он даже писал научные статьи, в которых призывал мировое сообщество обратить внимание на эту проблему». Она вздохнула. «Правда, эти статьи никто не публиковал, разве что он сам размещал их на своем сайте. В расчет его никто не брал. А когда его исследования наконец принесли первые реальные результаты, и он сумел предоставить доказательства в своем институте, это привело лишь к несчастному случаю». Ли Фэнь согнула пальцы в знаке кавычек, в результате которого он погиб. Она покачала головой и дополнила: «Изучив подробно все материалы дела, я абсолютно уверена, что это было спланированное убийство, за которое никто не понес ответственности». Я понимающе кивнул. А Ли Фэнь продолжила листать досье на экране. «Было еще несколько подобных случаев, но закономерность одна. Стоило кому-либо слишком громко заговорить об опасности очагов, начать распространять информацию, а уж тем более добиться каких-то успехов в вопросе противодействия им, как эти люди либо исчезали, либо по каким-то причинам резко меняли свое мнение и начинали пропагандировать совершенно противоположные вещи, либо просто умирали, как этот парень». «Неужели у нас совсем нет никаких вариантов?» — задумчиво спросил я, делая глоток любимого напитка. «Может быть, имеет смысл связаться с теми, кто изменил свое мнение. Очевидно, что изначально их, скорее всего, подкупили или запугали, но теперь мы можем предложить им защиту». Ли Фэнь покачала головой. «Большинство из них уже умерли от старости», — с сожалением произнесла она. «Конечно, есть один вариант, но с ним тоже все сложно». Она тяжело вздохнула. «Что ты имеешь в виду?» — переспросил я, подавшись вперед. «Дело в том, что он отбывает пожизненное заключение якобы за попытку теракта». «Что ж, это уже что-то». Я почувствовал прилив энергии. «И где именно он сидит?» Ли Фэнь снова вздохнула, а затем подняла на меня глаза. «В одной из темниц, принадлежащих великому клану Канвар». Глава 6. «Арджун Сундарам», — произнесла Ли Фэнь, выводя на экран фотографию ученого. Это оказался смуглый мужчина средних лет с острым, пронзительным взглядом карих глаз. Именно они сразу же притягивали к себе взгляд. Даже на мониторе казалось, что он смотрит так, будто рассчитывает заглянуть нам прямо в душу. «Никакой он не террорист», — внезапно подал голос Симон. Я с удивлением взглянул на своего ученика. Что ты имеешь в виду? Я знаю этого ученого, ответил тот, выпрямившись в кресле. Не так хорошо и близко, как хотелось бы, но достаточно для того, чтобы быть уверенным в том, что говорю. Значит, его посадили не так давно, догадался я, учитывая, что Симон был, очевидно, довольно молод даже по меркам обычных людей, а тем более магов. Да, кивнула Ли Фэнь, постукивая пальцами по краю стола. Это произошло всего 5 лет назад. Можно сказать, мы не успели совсем чуть-чуть. Я усмехнулся. Это обнадеживало. Времени действительно прошло не так много, и возможно, Арджун еще не успел потерять здоровье и разум в застенках канварских казематов. Выходит, 5 лет назад ты жил в Синде? Снова обратился я к Симону. Да, ответил он, и в его глазах мелькнули тени воспоминаний. Там живут много интересных людей, а главное, много мастеров боевых искусств. Так что мне было чем заняться. И при каких обстоятельствах ты познакомился с Арджуном? Ничего особенного, пожал он плечами. Мы просто жили по соседству. Это был в высшей степени скромный человек, очень добрый, приветливый. Симон нахмурился, его голос стал жестче. Плохо стало только после того, как начался судебный процесс над ним. Сразу же нашлись десятки свидетелей, которые якобы близко его знали, но которых никто из реального окружения Арджуна никогда не видел. Я хмыкнул. А ты знал про его исследование? Честно говоря, нет, признался Симон, вновь откинувшись в кресле. Я знал, что он ученый, но никогда не вдавался в детали. Я задумался. Даже если они не были близки, в любом случае, человек, лично знакомый с объектом нашего интереса, мог бы быть полезен. Поэтому я снова спросил. Симон, ты готов отправиться со мной в Синд? Разумеется, ответил он, даже не задумываясь. Если это необходимо, я поеду с вами куда угодно, учитель, слегка склонил он голову в знак уважения. Ли Фэнь в этот момент подавила смешок. Узнаю тебя, сказала она, глядя на меня с легкой иронией. Раньше я бы наверняка удивилась и попыталась тебя отговорить, но теперь, честно говоря, я и не ожидала иного. Просто была уверена, что ты мгновенно примешь решение поехать в Синд, чтобы вызволить Арджуна из темницы. Какой бы опасной и невыполнимой на первый взгляд ни была эта задача, я усмехнулся. Что поделать, сама говоришь, что других подходящих нам специалистов больше нет, а уж тем более, если его осудили незаконно, не помешает восстановить справедливость. Я не стал говорить это вслух, но подумал, что раз парня упрятали в темницу, то он наверняка знает что-то интересное. На этом мы закончили разговор, и я, не теряя времени, начал готовиться к отправке в Синд, местность, которой правил мой старый знакомый Ракша Канвар. Надо сказать, что сам я там никогда не бывал, так что не смог бы даже оценить, насколько она изменилась за последнюю 1000 лет. Для меня что тогда, что сейчас, это будет совершенно новое место. Мои интересы мало пересекались с интересами Канвара, поэтому не было никакой необходимости появляться на его землях. Мы не дружили, и в гости он меня не зазывал. Да и вообще, из всех князей Ракша был наибольшим затворником и не жаловал в принципе никаких гостей. Больше всех мой скорый отъезд расстроил Октавию. Мы встретились с ней вечером. Она огорчилась, но старалась не подавать виду, понимая, что все мои путешествия обусловлены суровой необходимостью, а не прихотью. Дело даже не в том, что Октавия сейчас не обладала магией. Ее знания и пытливый ум были бы бесценны в любой ситуации, но без своего дара она была слишком уязвима, а я ни в коем случае не хотел рисковать ведьмочкой. «Жаль, я пока не могу поехать вместе с тобой, как раньше», — только и сказала она, ласково прижимая ко мне. Я крепко ее обнял и пообещал: «Еще успеешь, а сейчас твоя главная задача — набираться сил и восстанавливаться». Разумеется, она немного повеселела. Кстати говоря, сегодня я ощутила небольшой прогресс. Я чувствую, что энергии в моем источнике стало немного больше. Она задумчиво провела рукой по волосам и продолжила. Должна сказать, что даже удивлена тем, как серьезно вионы взялись за эту задачу. Ну, ты знаешь, мы сципионы, их не очень любим. Ну а самих сципионов так вообще не любит никто. Поэтому я не рассчитывала на такое внимание и заботу. Но они действительно стараются и пробуют все возможное. И похоже, что некоторые их методы все-таки дают свои плоды. Это была отличная новость. Она изрядно меня порадовала. «Беру с тебя обещание», — с улыбкой сказал я, «что когда я вернусь, ты уже сможешь сотворить какое-нибудь простенькое заклинание». Она засмеялась, и в ее глазах снова появились те самые задорные искорки, которые мне так нравились. Обещаю сделать все, что могу. Правда, еще бы понять, заклинание какой именно школы я смогу сотворить. Мы по-прежнему понятия не имеем, какой дар во мне развивается. Дар Сципион или дар некроманта. Скоро узнаем, подбодрил я ее. А остаток вечера и ночи дела мы уже не обсуждали. Нашлось занятие поинтересней. Наутро я собрал всех тех, кого собирался взять с собой в мое небольшое путешествие. В первую очередь я хотел, чтобы со мной отправилась Ольга. Что ни говори, а внучку я пока мало мог кем заменить. Она была и моим доверенным лицом, и одним из лучших бойцов в клане на данный момент, после меня и, теперь уже, деда. К тому же со временем она сумела во многом побороть недостатки своего вспыльчивого характера, стала более осмотрительной. А значит, я вполне мог доверить ей действительно серьезные задачи, не опасаясь, что она наворотит дел. Вторым участником нашей небольшой экспедиции как раз должен был стать дед. Его я просто не очень-то хотел оставлять без присмотра. Хотя пока он вел себя прилично, я знал, что это может измениться в любой момент, который он посчитает подходящим, чтобы взбрыкнуть. Наоборот, его спокойствие скорее было признаком того, что Карл выжидает. А ждать Лич, лишенный волнения и страстей, мог сколько угодно. Так что я старался держать деда при себе. Но, разумеется, это была не единственная причина. Кроме того, его опыту в разного рода делах и магических практиках можно было только позавидовать, так что он тоже оставался крайне полезным членом любой команды. Договариваться с ним о помощи, когда дело касалось великих князей, было совсем плевым делом. С эмоциями или нет, но он не хотел упускать ни единого шанса насолить другим великим кланам. При жизни он их терпеть не мог и, похоже, сохранил эту установку и после превращения в лича. Ну и последним моим спутником я решил взять Симона Фавера. Разумеется, после того, что я узнал от него вчера, было бы глупо оставлять его в Рихтерберге. Собрались мы все, конечно же, снова в офисе Ли Фэнь. Причем при взгляде на дедулю Карла Симон почему-то сначала побледнел, затем покраснел и вообще не мог поднять на него глаза. Эта реакция меня озадачила, но я решил, что разберусь с этой странностью потом, а пока нам нужно было определиться с гораздо более важными вещами. Итак, как именно мы будем добираться в Синт? Начал я, рассматривая карту, которую Ли Фэнь развернула на большом экране. Я не собирался привлекать излишнего внимания, поэтому путешествие по воздуху при помощи птера сразу отпадало. Замаскировать такую махину очень трудно, а многие магические защиты все равно такую маскировку легко обходят. Учитывая то, что Канвар – маг воздуха, сомневаюсь, что они оставят подобное вторжение без внимания. Наоборот, воздушное пространство всегда находилось под их особым присмотром. По земле нам тоже пришлось бы ехать слишком долго, как и под землей. Хотя, учитывая, сколько теперь у нас земляных червей, мы вполне могли бы прорыть целое метро до Синда. Но на это все равно ушло бы непозволительно много времени. К тому же, поскольку Синд находился на другом материке, и, так или иначе, в какой-то момент пришлось пересесть на какой-нибудь корабль, либо надеяться, что Гарри и компания справится с тем, чтобы прорыть свои тоннели глубоко под толщей воды, что наверняка серьезно замедлит весь процесс. Так что логичным решением было бы сразу сесть на корабль и отправиться на нем прямиком до нужной нам территории. Пока мы это обсуждали, Ли Фэнь уже подбирала для нас наиболее подходящие маршруты. Вдруг она радостно воскликнула. «Точно, мы ведь сотрудничаем с Димирами, а у них есть целое торговое подразделение в Синде, они активно там ведут дела». Я заинтересовался и сразу же попросил ее связаться с Эмри, ну а дальше договориться с ними о том, что на следующем же снаряженном ими корабле мы поедем в составе Димир Групп, было уже просто. Дед, все это время сидевший с задумчивым видом, вдруг хмыкнул. «Не знаю, кто такие эти Димиры, но то, что они купцы, это хорошо. Все эти торгаши знают лазейки, о которых даже сами правители не догадываются. А если у них там есть постоянное представительство, значит и связи имеются в нужных кругах». Ольга согласно кивнула. «И наше прикрытие будет выглядеть естественно. Обычные торговцы, прибывшие с деловым визитом. Как же я люблю океан!» С наслаждением вдохнула морской воздух Ольга, стоя на палубе судна и облокотившись о перила. «Мы, как всегда, не стали откладывать дела в долгий ящик и отправились в путь сразу же, как только обо всем договорились. Корабль, на котором мы плыли, был торговым. Вокруг постоянно носились туда-сюда матросы, грузчики и прочий персонал. Повсюду царило оживление и деловая суета. Это не было похоже на поездку на шикарном круизном лайнере, на каких уже довелось побывать моей внучке, но ее это, похоже, совершенно не расстраивало. Ей нравилась сама атмосфера морского путешествия с безграничной водной гладью впереди и ветром, свободно развивающим ее длинные волосы. Однако не успели мы отплыть далеко от берега, как наше судно окружило несколько касаток и дельфин. Я сразу узнал в нем Нерис, принцессу Сирен. Она явно делала нам знаки остановиться, что мы и сделали. «Как же я рада вас видеть!» — воскликнула она, ловко забираясь на корабль и шлепая прямо к нам босыми мокрыми ногами по палубе. «Ольга, как ты могла меня не предупредить?» С укором обратилась она к внучке, и я вспомнил, что та уже говорила мне о том, что активно переписывается с сиренами. «Я собиралась», — смутилась внучка, — «просто не успела». Кроме того, заговорщически подмигнула она Нерис, — «это секретная поездка. Мы не афишируем, что едем туда, и для всех мы просто торговцы из компании Демир Групп. Однако, спагетти вы захватили с собой вполне явно», — слегка насмешливо подняла бровь принцесса Сирен, сложно было не заметить. Я усмехнулся. «Действительно, пока мы отплывали, я нащупал связь с бывшим боссом морского очага и решил прихватить Кракена с собой на всякий случай. Сейчас он следовал за кораблем на некотором расстоянии. Так ты поэтому нас догнала?» — поинтересовался я. Увидела, как уплывает спагетти, не стала скрывать Нерис. И, честно сказать, меня это здорово расстроило, а потом обрадовало. Ведь я сразу догадалась, что это значит, что вы где-то поблизости. Она улыбнулась и пояснила свою первую реакцию. «Вы бы знали, как легко стало следить за распространением очагов возле Коста Сирены, да и в целом на морских торговых путях вокруг. Спагетти зачищает их буквально в одиночку». «Конечно, я расстроилась». Я усмехнулся. «Кому, как не мне об этом знать?» «Не волнуйся», — пообещал я ей, «когда вернемся назад, я обязательно верну его в эти воды. К сожалению, в Рихтерберге его все равно содержать негде». «К счастью», — засмеялась она, и ее смех чем-то напомнил переливы морских волн. Мы поболтали еще немного, и Нерис со своей командой воинов-касаток уплыла прочь под удивленными и восхищенными взглядами моряков, которые никогда прежде не видели сирен так близко. «До сих пор удивляюсь», — подошел ко мне Алидимир, племянник Эмридимира, который был за главного на корабле. «Как только такой удивительный народ так долго существовал, совершенно не показываясь в наземном мире, это ты еще звероголовых не видел», — с озорной улыбкой бросила Ольга, и тут же прикусила язык, заметив мой предостерегающий взгляд. «Что?» — недоуменно переспросил Али. «Ничего такого», — быстро закрыл я тему. «Не то чтобы мы собирались скрывать их существование, рано или поздно это все равно станет известно, поэтому Ольгу я одергивать не стал. Но пока обсуждать было нечего. Мне еще самому надо было понять, как именно рассказать о своих новых союзниках, и какое вообще место они смогут занять в современном мире. Так что я сменил тему на более актуальную и интересную мне сейчас. Что вы знаете про Синт, Али?» Спросил я у него. «И чем конкретно занимается там ваш клан? Мы собрались и уехали так быстро, что я не успел выяснить толком ничего. Впрочем, я заранее рассчитывал, что все необходимое как раз и расскажет мне Али, ведь поездка предстояла не близкая и времени на разговоры будет предостаточно». Он понимающе кивнул и предложил мне переместиться в более удобное место. На корме судна был устроен небольшой бар, куда простые матросы и работяги пройти не могли, не имели пропуска. Похоже, это как раз было место для отдыха руководителей Демир-группы и их возможных гостей. «Я слышал о вашей любви к кофе», — улыбнулся Али, когда мы расположились за столиком, а потому специально позаботился о том, чтобы у нас на кухне нашелся лучший сорт из тех, что производит в Синде. Когда он это сказал, к нашему столику подошла симпатичная официантка и поставила перед каждым чашку ароматного напитка. Я улыбнулся. «Что ж, такое первое знакомство со страной мне нравится». Я сразу отхлебнул из чашки. Напиток оказался с очень насыщенным и терпким вкусом, словно вобравшим в себя всю силу южного солнца. Хотя юг этот отличался от того, где жили, например, Веласко. Если предыдущая наша поездка привела нас на юго-запад, то теперь мы ехали скорее на юго-восток. «К сожалению», — продолжил Али, — «это то немногое хорошее, что есть в этой стране». Он помолчал и продолжил. «Да, я называю это именно страной», — сказал он, заметив мой вопросительный взгляд, «потому как слишком уж эти земли отличаются от тех, к которым мы привыкли здесь, в нашей части Земли. Синт по сравнению с этим практически, как другая планета. Он задумчиво помешал свой напиток серебряной ложечкой. Но в то же время это очень большой рынок, игнорировать который было бы просто преступно, закончил он. И чем же Синт так отличается? Вот, к примеру, от Рихтерберга, поинтересовался я, делая еще глоток ароматного кофе. Али улыбнулся. Не совсем правильный вопрос. Рихтерберг сейчас вообще отличается от большинства городов. И с каждым днем это различие становится все заметней. Разумеется, в лучшую сторону. Это место стало совершенно уникальным. Я не припомню ни одного города, где все бы устраивалось и развивалось настолько удачно и правильно. Однако в каком-то смысле он походил на Рихтерберг старого образца, когда его еще называли столицей, на улицах было полно преступности, а представители великих кланов в местной администрации тянули одеяло на себя. Он сделал паузу и вздохнул. А теперь представьте себе старую столицу, но такую, где все недостатки усилены еще раз в 10. И вот это и будет Синт. Дело в том, что на эту, воистину огромную территорию, совершенно плевать ее хозяевам. Формально Канвары правят всеми местными городами, но на самом деле их мало интересует, что происходит внизу, с усмешкой сказал он. Внизу? Переспросила Ольга, отрываясь от созерцания морского пейзажа за бортом. Да, именно. Канвары живут высоко в горах и практически не появляются в городах. Продолжил Али. Они заняты метафизическими поисками, развитием духа и магических практик. Да вы и сами должны знать, что великий князь Ракша Канвар ведет практически отшельнический образ жизни и заставляет остальных представителей своего клана идти по его стопам. «Что-то слишком много отшельников на нашем пути в последнее время», – пробурчала Ольга. А Али рассказывал дальше. «В общем, так как над Синдом нет никакой твердой руки, заинтересованной в порядке, то каждый город, да и даже каждый район страны живет по своим законам. Люди и кланы, наделенные властью, творят на своих территориях все, что хотят, в то время как большинство неодаренных вынуждены становиться бандитами или просто мириться со своим положением дешевой рабочей силы. Он сделал глоток кофе, собираясь с мыслями. А рабочей силы там требуется очень много. Синт – это буквально страна заводов, фабрик и прочих мелких и крупных производств. Они изготавливают товары с огромной скоростью, но при этом совершенно ужасного качества. Синт – страна дешевого ширпотреба. Эта информация Ольгу уже не удивила. Наоборот, она активно кивала, явно понимая, о чем речь. А вот деду, который, разумеется, тоже сидел с нами за столиком, потребовались пояснения. «Ну кому нужны эти товары, если они настолько некачественные?» – спросил он, недоуменно приподняв бровь. «Все просто», – отозвалась внучка, – «они очень-очень дешевые. Их скупают пачками, носят пару дней, если речь идет об одежде, и выбрасывают. Потом покупают все новые и новые модели, более модные. Все равно не понимаю», – нахмурился дед. «Так устроена современная экономика», – вновь пояснила Ольга. «Далеко не все много зарабатывают, чтобы позволить себе часто покупать дорогие качественные вещи. В то же время ходить в одном и том же постоянно тоже надоедает. И тут на помощь приходит Синт с их тысячами копеечных платьев самых разных фасонов. Именно так», – подтвердил слова Ольги Алидимир. Но одновременно с этим есть очень много воистину богатых людей. Вообще разрыв между богатыми и бедными в Синде просто чудовищный. И богатые там, не просто богатые, а сверхбогатые. Разумеется, у них совершенно другие потребности. И тут на сцену выходим мы. Мы как раз доставляем туда брендовую электронику, люксовые платья, косметику и прочие предметы роскоши. Кроме того, мы владеем несколькими отелями и, разумеется, торговыми центрами. «Полагаю, в одном из ваших отелей мы и остановимся», – уточнил я. «Именно так», – подтвердил Димир. «Там я сумею познакомить вас с некоторыми людьми, что могут оказаться полезными в вашем деле». Я кивнул, внимательно слушая и анализируя все, что узнавал от него сейчас. Так, болтая о том о сём, мы проговорили почти до вечера. Теперь у меня было гораздо большее представление о том, куда мы едем, чем когда я сел на этот корабль, а на следующее утро мы уже прибыли в самый большой порт Синда. Глава 7. Еще только подплывая, мы уже видели, насколько местный порт огромен. Здесь повсюду бурлила жизнь. Помимо нашего корабля в этот же момент пришвартовывались еще 3 судна, и это не считая десятков кораблей, уже сбросивших якорь, а также тех, что, наоборот, отплывали. Как только мы пристали к берегу, масштабы местной торговли стали еще более очевидными. «Это только торговый порт», — сказал нам Али, пока мы стояли на палубе перед трапом и оглядывали окрестности, пытаясь сориентироваться в этом бурлящем хаосе. Над нами возвышались многоярусные пагоды и башни торгового квартала, соединенные между собой хитросплетениями висячих мостов, по которым сновали носильщики с тюками. Со всех сторон доносились крики зазывал, а ароматы пряности и благовоний смешивались с запахом морской соли. Пассажирский порт на самом деле тоже недалеко, но все-таки чуть поодаль, продолжил Али, указывая в сторону северной части побережья, где виднелись изящные башни с развивающимися разноцветными флагами. И смею вас заверить, там поток кораблей ничуть не меньше, чем здесь. И чему обязан такой успех у туристов? С усмешкой поинтересовался дед, разглядывая золоченые купола какого-то дворца, возвышающегося над портовым кварталом. Не этими же дешевыми тряпками, о которых ты так вдохновенно нам рассказывал. Сюда многие приезжают для того, чтобы чему-то научиться, ответил вместо Али Симон, с явным удовольствием вдыхая воздух, наполненный воспоминаниями. Я тоже был из таких. Здесь может и не самые сильные школы фехтования, зато очень много мастеров, которые могут научить лучше чувствовать свою энергосистему и работать с энергетическими потоками. Я проследил за его взглядом и заметил в отдалении группу людей, практикующих какие-то ритмичные движения прямо на одной из террас, нависающих над водой. Их движения были плавными, словно они сами состояли из волн. Кроме того, и рукопашные боевые искусства здесь на высоте, добавил Симон. Ну и теплый климат, и низкие цены тоже имеют значение, практично дополнил Али. Внизу под нами раскинулся настоящий водный рынок. Сотни маленьких лодок и плотов с разноцветными навесами образовывали целые улицы и переулки. Торговцы в широкополых конических шляпах перекрикивались друг с другом, предлагая товары. Повсюду мелькали яркие шелковые одежды, блестящие украшения, экзотические фрукты и цветы лотоса. Дед хмыкнул и шагнул на трап, собираясь спуститься вниз. Али окликнул его и обратился к нам всем. «Будьте осторожнее и следите за своими вещами. Здесь можно мигом остаться не только без кошелька, но и без последних трусов», — он кивнул в сторону мальчишек, ловко лавирующих между торговыми рядами. «Местные воришки настолько наглые и проворные, что способны утащить практически все, что угодно, вплоть до вас самих». Он улыбнулся, давая понять, что последнее все-таки шутка, но тем не менее еще раз серьезно попросил, чтобы мы держали ухо востро. Я заметил, что некоторые из этих детей двигались с неестественной гибкостью и ловкостью, словно кошки, перепрыгивая через препятствия и даже цепляясь за стены зданий. «А что насчет груза, который мы привезли с собой?» — уточнил я. «Ваши люди проследят за его сохранностью, разумеется», — кивнул Али. «Мы работаем здесь уже не один год. У нас тут каждый последний грузчик знает все правила безопасности. Случаев воровства у нас бывает не более десятка в год. Это считается очень низкими показателями. Может быть, нам тогда лучше самим проследить за своими вещами?» Фыркнул дед, с подозрением глядя на двух носильщиков в пестрых тюрбанах, которые уже подбирались к нашему багажу. Я усмехнулся и сказал: «Я волнуюсь больше не за вещи. Не завидую я тем, кто решит позариться на ящики с химерами». Ольга засмеялась, явно представив себе это зрелище, в котором незадачливый разбойник открывает большую коробку и, вместо сокровищ, видит перед собой кардинала с его леденящим душу пустым взглядом и руками-бензопилами. В этот момент дед спустился вниз, на мощеную цветным камнем набережную, еще раз оглядел пеструю толпу вокруг себя, хмыкнул, и я почувствовал волну магии, исходящую от него. Очень скоро я понял, что происходит. Одна из особенностей состояния лича заключалась в том, что он мог использовать некоторые заклинания почти автоматически. Это была даже не магия, а просто свойство его неживого состояния. Одним из таких была аура ужаса, и работать она начала мгновенно. Даже мне на секунду стало не по себе. Холодная волна пробежала по позвоночнику, словно кто-то провел ледяной иглой вдоль спины. Ольга так и вовсе испуганно сделала шаг назад, не в силах справиться с давлением. А обычные люди, которые до этого спокойно проходили мимо, едва совсем не впали в панику, чуть ли не убегая подальше от деда Карла. Вокруг нас мгновенно образовалось пустое пространство, как будто невидимая сила оттолкнула всех. Даже уличные музыканты, игравшие на ситарах под тенью цветущего дерева, замолчали на полуноте, а их инструменты издали резкий и неприятный ухубзинг. Вот так-то лучше», — довольно прокомментировал дед, оглядываясь вокруг. «Теперь уж точно никто не позарится на наше имущество». Я тоже спустился по трапу и встал с ним рядом, наблюдая, как испуганная стайка детей в ярких одеждах скрывается в узком переулке между двумя зданиями, украшенными золотыми драконами и слонами. «Интересная демонстрация способности», — сказал я, — «но боюсь, нам это не подходит. Если ты не заметил, ты не только заставляешь людей отшатываться от тебя и убегать прочь, но еще и привлекаешь внимание, словно ты самый настоящий монстр. Над нами на балконах и террасах уже собирались зеваки, с тревогой и любопытством наблюдая за происходящим. Женщины в цветастых сари перешептывались, прикрывая рты шелковыми шарфами. Стражники в пурпурных тюрбанах, вооруженные изогнутыми саблями, начали протискиваться сквозь толпу в нашем направлении. Так мы быстро попадем во все местные хроники и сплетни. И уже вечером конвары будут знать, что сюда прибыли рихтеры», — продолжил я. «Так что сворачивайся и заботься о своем кошельке самостоятельно. Тем более, что у тебя его нет», — добавил я с легкой усмешкой. Дед цокнул языком, но ауру убрал. «Я на секунду даже об этом пожалел, когда понял, что нам действительно придется едва ли не расталкивать людей локтями, чтобы пробиться к выходу из порта. Жаль, что эту способность нельзя ограничить дистанцией в пару метров. Стоило ауре исчезнуть, как жизнь вокруг снова закипела. Заиграли музыканты, заголосили торговцы, предлагая заморские товары, зазвенели колокольчики на башнях. По воздуху плыл сладкий аромат жасмина и сандала, смешанный с запахами пряных специй и уличной еды. Над рыночными рядами покачивались фонарики и талисманы, отбрасывая причудливые тени на пестрые навесы. Симон с присущей ему галантностью делал все, чтобы избавить Ольгу от неприятной задачи протискиваться сквозь толпу, ведя ее за собой. И, надо сказать, у него это отлично получалось. Вообще, я заметил, что, видимо, жизнь в Синде не прошла для него даром, и пробивался сквозь это людское море он с поразительным умением. Симон ловко уворачивался от носильщиков с бамбуковыми коромыслами, изящно обходил группы паломников в оранжевых одеяниях, и даже умудрялся избегать назойливых торговцев амулетами и благовониями, которые, казалось, могли учуять иноземца за милю.